Мать слегла тотчас после погребения отца. У нее ничего не болело, но она почти перестала принимать пищу и тихо угасла, не дотянув двух дней до Рождества. Похоронили ее на монастырском кладбище рядом с отцом. Упокой, Господи, в высях горних души усопших рабов Твоих Кирилла и Марии, и дай им вкусить за все их труды земные вечный покой. Варфоломей оставался в монастыре до 40-го дня, закрыл глаза родителям и покрыл их землею со слезами, как и обещал матери. Справил все полагающиеся службы и требы, устроил вечное поминовение, украсил память их панихидами и литургиями и милостынями к убогим и нищим, сказано в Епифаниевском житии. Когда он уезжал из Хотьково, стоял один из тех теплых дней позднего февраля, в которые кажется, что уже наступила весна, подтаивает снег, обтекают и звонко ломаются сосульки на южных свесах крыш, и в воздухе веет тонким обманным ароматом прозябания. На душе была светлая радость. Не потому только, и даже вовсе не потому, что радость пристойно испытывать христианину, проводив любимых своих в жизнь вечную из этой временной, полной страстей и печали земной жизни. И не потому, что ему было только лишь 22 года, и в воздухе обманно пахло весной. Нет, он вспоминал сейчас мать такую, какую она была в его раннем детстве, и отца иного, высокого, и еще полного сил. Словно бы сейчас, сбросив с себя изветшавшую плоть, они становились вновь и уже навечно прекрасны и молоды. И похоронены они были пристойно, и оплаканы детьми, и отпеты, как надлежит христианам, и упокоены в гробах на кладбище, они зарыты кое-как при дороге, как зарывают иного бедолагу, которого нужная смерть пристигнет в пути. Пристойно, даже торжественно закончен круг жизни. И теперь только Превышний Творец станет ведать дальнейшую судьбу своих усопших рабов. Окончен круг жизни, достойно прожитый, в постоянных неусыпных трудах и постоянном преодолении несовершенств и немощей плоти. И от сознания того, что круг их земной юдоли наконец завершен, на душе и была светлая радость покоя. Светло смотрелись подтаявшие притихшие леса, уходящие в вечерний сумрак, светло и ясно гляделось небо над примолкшей землей. Настанет весна, осядет снег, братья заботливо поправят сырые холмики недавних захоронений, посохнет, посереет земля, затравенеют могилы, высокие былинки станет покачивать ветер, ведя свои еле слышные разговоры с травой. Он поднял голову. На вечернем небосклоне выцветал гаснущий бледно-охрая звезда. В этом мире у него теперь не осталось уже никого, кроме Господа. «Вишц, и прими меня в волю свою», прошептал Варфоломей, подымая чело, на которое неживою тенью упал вечерний гаснущий отблеск зари. Дорога в монастырь, дорога, по которой он медлил пойти ради них, дорогих сердцу его существ, давно задуманная дорога, на коей его вновь обогнал Стефан, лежала наконец-то открытою перед ним.